организация продовольственного хозяйства. Юридической базой для создания Всегерманской корпорации производителей сельскохозяйственных продуктов и ее разветвленной системы стал изданный 13 сентября 1933 года закон о создании Временной Всегерманской корпорации производителей сельскохозяйственных продуктов и о мероприятиях по контролю за рынком и урегулированию цен на продукты. Согласно этому закону, сельскохозяйственная корпорация стала самоуправляющейся общественной организацией. В служебном порядке она контролировалась Министерством продовольствия и сельского хозяйства и подразделялась на более мелкие территориальные корпорации земель, округов и общин. В центральном управлении имелся свой штаб и административное управление. Административное управление, а также земельные и окружные корпорации состояли из трех главных отделов. Первый – люди, второй – двор, третий – рынок. В задачу второго главного отдела административного управления входило способствовать развитию производства. Для этого были введены так называемые дворовые карты, заполнявшиеся каждым сельскохозяйственным производителем и представлявшиеся соответствующим инстанциям сельскохозяйственной корпорации, а на специальном дворовом совете принимались те или иные решения по выбору культур и увеличению масштабов производства. Этот совет подготовил начавшуюся в 1934 году кампанию по борьбе за увеличение производства сельскохозяйственных продуктов. Третий главный отдел занимался вопросами учета, обработки и переработки сельскохозяйственных продуктов. Ему подчинялись главные объединения, созданные в период с 1934 по 1936 год. Это были объединения всех производителей продуктов сельского хозяйства, а также представителей обрабатывающей и перерабатывающей пищевой промышленности и органов распределения. Так, например, существовали Главное объединение германского зернового и фуражного хозяйства, Главное объединение германского скотоводческого хозяйства и так далее. В земельных корпорациях им соответствовали хозяйственные объединения таких же отраслевых групп. Главное объединение осуществляли руководство производством тех или иных продуктов еще в мирное время. Другими исполнительными органами рыночного контроля являлись специальные государственные управления по заготовке сельскохозяйственных продуктов, которых имелось 5. Важнейшим из них было государственное управление по заготовке зерна, фуража и сельскохозяйственных продуктов. Задачи этих государственных управлений в мирное время было создавать запасы из излишков отечественных продуктов и в случае необходимости покрывать недостаток продуктов за счет этих запасов, а также ввозить продовольствие из-за границы в таких количествах, в такие промежутки времени и по таким ценам, которые бы оказывали желательные для Министерства продовольствия и сельского хозяйства действия на внутренние рынки. В отличие от главных объединений, государственные управления подчинялись непосредственно Министерству продовольствия. Таким образом, в начале войны существовала организация, имевшая уже довольно большой опыт работы в мирных условиях и умело направлявшая поток сельскохозяйственных продуктов. Теперь нужно было только сделать эту организацию более компактной и установить прочные связи между самым последним распределителем, розничным торговцам и потребителям.